Кончался май, июнь вскипал дождями. Наступала пора новгородских белых ночей на севере области. Такие ночи всегда волнуют сердце чем-то несказанным, внушают потаенное желание любви, а иногда подталкивают к шальным поступкам, не всегда обдуманным, но всегда горячим, как это бывает только в молодости. 22-летний красномордый молодчага Емельян Пустовойтов, домашнее имя Амеля, потянулся в кровати, лениво поднялся, посмотрел за окно и вздохнул. Тоска, зеленая как доллар, то ли дело в Москве. Амеля широко зевнул и вдруг замер с открытым ртом. А хорошую девку я встретил вчера. Закачаешься. Надо бы с ней закадрить. Только бабки нужны, много бабок. Разгоралось летнее утро. Облака наплывали откуда-то с Волхова. Сквозь ветки огромного тополя солнце норовило в комнату скользнуть. Амеля стал бриться возле какого-то древнего в позолоту одетого зеркала. Дорогое импортное лезвие почти беззвучно плавало, соскабливая густую и грубую проволоку щетину. Бритье для Амели – проблематичное дело. Кожа там и тут бугрится красно-лиловыми и черными фурункулами, прыщами, какими он обзавелся, будучи на зоне. Так что лезвием приходится работать виртуозно, чтобы кровь не пустить. Лицо Амели, если его мысленно подретушировать, очистить от порченной кожи, очень даже смазливое. Темно-кофейные глаза – как две загадочных таинственных ловушки для влюбчивых девушек. Черный чуб длинной пружиной пижонисто качается на широком лобешнике и временами достает до левого глаза. Парень будто подмигивает. «Так», – пробормотал он, глядя в зеркальное овальное озерко, – «сойдет». Кое-как побрившись, оставляя кустики щетины под горлом и на подбородке, парень посмотрел на дорогущий отцовский парфюм. Коробка сверкала бриллиантами и была украшена белым воротничком с алмазами. «Я вот таких вещей не понимаю», – скривившись, подумал Амеля. «Для орденов такие коробки – другое дело. А тройной одеколон можно хранить в коробке из-под макарон». Парень достал туалетную воду и сам себя, лупцуя по щекам, отлакировал физиономию. Темно-синие джинсы надел, рубаху на выпуск. У него, если присмотреться, все почти на выпуск. Полные губы на выпуск, второй подбородок на выпуск, животик уже попросился на выпуск, и то, что ниже пояса, на выпуск выперло. Закончив утренний туалет, Амеля-Емеля опять с тоскою посмотрел за окно и подумал, что в Москве сейчас ему было бы раздолье, а тут... Он с большой неохотой вернулся в родные края. Мало того, Амеля приехал сюда под конвоем отца. Дело в том, что этот оболтус, совершенно неожиданно для Семена Азартовича, лет с 18 оказался очень верным ленинцем. В Москве парень стал заниматься скупкой и продажей орденов и медалей. А все началось, говорят, с ордена Ленина. За эти дела верный ленинец угодил на скамью подсудимых и загремел по этапу куда-то на Колымские лесоповалы, где получил кликуху «орденок». Отчаявшийся отец, приложив неимоверные усилия, выкупил своего оболтуса из-за колючей промороженной проволоки, где Амеля заболел фурункулезом, научился пальцы делать веером и страдал тоской, зеленую как доллар. И после этого они покинули Москву, полную соблазнов для таких орденоносцев, как Емеля. Дверца шкафа брякнула на кухне. «Амеля?» – окликнул отец. «Ты готов?» «А чего мне?» – ответил парень. «На свадьбу, что ли?» «Хорошо, я сейчас». Шаги отца из кухни прошлепали куда-то в сторону спальни. Видно, кофе в койку потащил этой молоденькой лярви. С неприязнью подумал Амеля. Ловко она из него веревочки вьет. Пройдя на кухню, парень посмотрел в сторону спальни и подумал, что от этой смазливой чертовой мачехи, которая незначительно старше его, Завтрака не дождешься. Любит поваляться в койке». Вздыхая, Амеля привычно засучил рукава и подсуетился, выставляя на стол кое-какие тарелки с едой. «Батя, ну где ты?» – позвал. «Давай уже, а то ведь сам торопишь». Сели завтракать. Семен Азартович, словно подражая аристократам, салфетку подоткнул под горло, мизинца оттопырил. Затем он что-то вспомнил, полистал небольшую записную книжицу, точно птаха в руке, затрепетала белыми крыльями. Ну ладно, бумажная птица из руки Пустовойтова на диван улетела. Сначала поедим, потом займемся бизнесом. «А что за бизнес?» – спросил Амеля, царапая несбритый кустик под кадыком. «Небольшой свечной заводик», – Пустовойтов хмыкнул. «Каждая свеча под 40 вольт». «Свечной? В этом районе вроде нет такого». «Есть!» – улыбаясь, заверил отец и, открыв холодильник, поставил перед сынком стеклянную свечу, бутылку водки. «Будет гореть, как миленькая, 40 вольт, не меньше. Нужно только соблюдать все пропорции, все кондиции. Жадность губит фраера. Просекаешь? Сколько мы будем техническим спиртом да стеклорезом травить людей? Русский народ достоин хорошей русской водки. Просекаешь, Амеля? Давай посуду». Амеля достал хрустальные рюмки с тройными золотыми ободками. Честно сказать, парень невольно сделал пальцы веером. «Ни черта не просекаю, кроме того, что жадность фраера губит. Ты о чем базаришь вообще? Митингуешь тут, как на трибуне. Не груби, Амеля, не твоя неделя». Отец лихо выплеснул водочку в рот и стал энергично закусывать черной икрой. «Я хотел тебе сказать еще в Москве, но были кое-какие сомнения в бумагах. Во всяких там акциях, договорах. А вот теперь я твердо могу сказать, что мы хозяева». Сын посмотрел на него, подождал окончания фразы. «Хозяева чего?» «Жизни этой! Жизни!» Пустовойтов засмеялся. Он был в настроении. «Так что живее жуй, Амеля, да поедем». «Так ты ведь уже клюкнул». «Да?» Пустовойтов покосился на бутылку. «А ты?» «И я сейчас». Амеля рот разинул так, словно собрался водку вместе с рюмкой проглотить. «Стоп!» – спохватился батя. «Сядешь за руль». Отодвинув рюмку так, что водка переплеснулась через край, Амеля без аппетита начал хрустеть бутербродами с черной икрой. «А куда мы?» – спросил с набитым ртом. «Куда мы рулить-то собрались?» «Погоди, узнаешь. А где эта хреновина? Заводилка?» Семен Азартович взял со стола дистанционный пульт, новинка и роскошь по тем временам, и через несколько секунд белый «Мерседес» под окном зафырчал, заводясь, как будто копытами застучал, моргая при этом желтыми глазами-поворотниками. Солнце в чистом небе начинало припекать. Редкие лужи после вчерашнего дождика серебряными слитками слепили на обочинах. Дорога, по которой поехали из города, была приличная, но когда они свернули куда-то в лес, Амеля начал нервничать, ежеминутно выкручивая руль туда-сюда. Смешанный лес был тихий, туманный, словно не проснувшийся до конца. На полянах стояли, дремали кусты смородины, поникшие в безветрии, березы и осины, зеленые как доллар, мимоходом подумал Амеля. Поначалу грунтовка была терпимая, кое-где встречались даже ленты серого асфальта, сквозь которые уже прорастал подорожник, клевер и еще какие-то красно-оранжевые цветы, которые Амеля воспринимал как ордена и медали, красовавшиеся на стеблях-подвязках. Пустовойтов расспрашивал сына. «Ты съездил вчера в Миролюбиху?» «Съездил», – через губу рассказывал Амеля. «Дом стоит. Куда он нафиг денется?» «Хорошо. Завтра придет наш контейнер с вещами. Возьмешь электрозонт и все в избе обследуешь. А главное – подполье. Наш дед Иосич говорил, что там коробка есть». «Че за коробка?» Точно не знаю, но думаю, что если сумеешь отыскать, тебе хватит до старости жить припеваючи. Будешь пузо чесать и на люстру плевать. И опять Амеля вспомнил про деваху, которую встретил вчера. Деньги сейчас ему были нужны позарез. Погоди. Он спохватился и даже притормозил. Электрозонт. Так значит, нужно электричество. А там я заметил, провода обрезаны. Бичи, видать, стащили, как цветной металл. Надо наладить. От соседей протянешь. Делов-то. Собираясь что-то сказать, Амеля чуть язык не прикусил. Передние колеса провалились в ямину. Черный чуб длинной пружиной запрыгал перед глазами парня. «Сплошной раздолбай начинается», – заворчал он, сделав пальцы веером. «Куда мы едем? Тут можно запросто угробить Мерина». Мерседес, не привыкший к подобным дорогам, сердито зарычал, выползая из грязи. Между колеями кое-где росла травища, выше капота, татарник, полынь и крапива неохотно ложились под Мерина, а дальше опять густая грязь блестела там и тут. Жирные капли жуками прилетали на лобовое стекло и расползались, точно раздавленные незримой рукой. Под железным брюхом иномарки все чаще противненько скрижетало, как будто кишки из машины вытягивали. «Эх, дорожка, мать ее!» – огорченно крякнул Семен Азартович. «Первым делом надо будет построить подъездные пути. Видишь, Амеля, вон те корпуса за деревьями. Это наш с тобой завод». Шило в мешке не утаишь. И вскоре всем в районе стало известно, что в результате неусыпного труда, который все эти годы совершался где-то в столичных коридорах власти, Семен Азартович стал хозяином ликероводочного завода, одного из старейших в области. В последнее время завод почти захерел и вынужден был перейти на минералку, на квас да на пиво. Пустовойтов дал заводу вторую жизнь, а людям он дал вторую смерть, как позднее говорил народ. Пользуясь широкими связями в каких-то очень узких кругах, Семен Азартович модернизировал производство «Зеленого змея», вложив туда чертову уйму как рублей, так и долларов. Первонаперво он проложил хорошую дорогу до завода, широкую просеку прорубил. Потом закупил за границей новое оборудование, напорные чины, сортировочные и купажные, сборники, спиртоловушки и много-много других премудростей. И вскоре после этого Пустовойтовка, именная водочка, бурным потоком полилась в загадочную душу русского народа, который был и так-то выпить не дурак, а теперь и подавно. Теперь, когда водка круглосуточно продавалась на каждом углу, жить стало лучше, жить стало веселее. Этот лозунг отца и учителя всех времен и народов периодически становился вдруг очень актуальным, очень верным на просторах матушки России.